Глава 8. Айка. 5 дней спустя. «Айка!» Лохматый визжащий вихрь едва не сбил меня с ног. «Пипец, какая ты маленькая! А какая хорошенькая! Ну, отлично. Теперь я маленькая даже для нашей малявки. Мученически закатываю глаза, но стойко выношу объятия Стежки и того страшнее поцелую. Она такая, наша Стефания, восторженная, ласковая, сентиментальная, а еще пугливая и ранимая. И жутко любознательная. Но для своих 14 слишком наивна и доверчива. Все же я не выдерживаю пытку поцелуями и отстраняю сестренку. Разглядываю ее с гордостью и удовольствием. Тоненькая красавица с лохматой рыжевато-пшеничной гривой и смеющимися глазами цвета осеннего лесного мха. За 2,5 года малышка Стев исхитрилась перерасти меня 5 сантиметров. Как же она похожа на маму! И как не похожа! «Айка, а ты уже знаешь, что мы сбежали?» Заговорщическим тоном шепчет Стежка и едва не подпрыгивает от восторга. «Обалдеть, правда?» Я киваю и просто не могу не улыбаться. Вся жизнь для моей сестренки сплошное увлекательное приключение. И я даже не стану с ней спорить. У меня вроде как тоже приключенческий вестерн. «Ой, а у вас деревья уже пожелтели, а в Киеве еще зеленые. Стев с любопытством осматривает привокзальную площадь и дарит незнакомому городу щедрый комплимент. «Здоровско тут у вас, мне нравится». Мое мысленное фырканье совпадает с громким и насмешливым «Хм». Я резко разворачиваюсь и замираю. «Ух ты ж, могучий случай! Кто эта красотка?» Бормочу потрясенно. С Алекс мы регулярно общались в скайпе, но у той хмурой барышни с небрежно забранными в хвост волосами и огромными окулярами на носу нет ничего общего с этой секс-бомбой. Куда подевалась моя неуклюжая толстушка Шурочка, за которую я дралась все свое сознательное детство? Когда наш разнояйцевый дуэт Шуриков отправился в 1 класс, мне только исполнилось 5, и меня со скандалом вышвырнули из очередного детсада. Удивительно, но мама тогда не сильно лютовала и быстро нашла выход. В 1 класс мы с Сашками пошли вместе. Читать и писать я тогда не умела, зато в глаз била без промаха, и мой братец тоже не стал исключением. За неполных 8 лет учебы в Киеве я сменила 8 школ, но продолжала почти ежедневно встречать свою сестру, чтобы защитить даже от дурных взглядов. И вот теперь моя Алекс совершенно другая, такая взрослая, высокая, очень фигуристая, с ярко-рыжей копной кудряшек, россыпью веснушек на красивом лице и пронзительными умными глазами. Ух! Такую бы в Средневековье спалили на костре без суда и следствия. Мы смотрим друг на друга долго и напряженно, и почему-то молчим обе. Алекс первая нарушает молчание. «Ну, привет, что ли, бандитка?» Произносит своим тягучим, мурлыкающим голосом и делает шаг ко мне. «Так и не выросла наша неправильная гейша». Я снова попадаю в объятия. Теперь еще более неуютные, потому что мешают сестричкины выдающиеся буфера. И когда такие отрастила? «Айка, ты на такси?» — деловито спрашивает мама, и я ей благодарна. Спешно выворачиваюсь из объятий Алекс. Все, хорош. Сегодня 10 лет вперед натискались. «И все такая же колючая», — тихо произносит сестра и грустно улыбается. Но я игнорирую замечание и отвечаю маме. «Нет, меня Вадим привез, он в машине ждет. Я машу в сторону ожидающего нас огромного доджа. Упс, кажется, уже устал ждать. Вадик с совершенно глупым видом завис в 10 метров от нас и пялится на Алекс. «А вот и он!» Раздраженно киваю на своего примороженного друга. «Рот закрой, придурок!» «Ой, Ая, это твой парень?» С милой непосредственностью щебечет Стежка. «Какой хорошенький!» «Свят, свят!» Я снова оглянулась на лыбящегося Вадика, дурак дураком. «Нет, Стеж, Бог миловал его!» «Здрасте!» — отмирает Вадим. «А я подумал, что надо с вещами помочь». Он сканирует пространство вокруг нас и озадаченно спрашивает. «А где ваши вещи?» «А действительно, где они?» «Какие вещи?» «Вот это все», — поясняет мама. «А как бы мы с вещами уехали?» «Просто отлично. Впереди зима, а они налегке приперлись. У мамы последние мозги, что ли, выдуло? О чем она только думала?» «Ах, хотя, понятно, о чем. Она уверена, что я ее обманула. Я ведь сказала, что у бабы Ани не осталось никаких сбережений, а сама выдала ей на дорогу для нее и девчонок кругленькую сумму. Поразительно, что за столько лет мама так и не поняла, откуда берутся деньги. Я бы, наверное, могла попытаться ей это объяснить, но я не смогу за нее это понять. Она всегда их брала из папиного кошелька, но должна была бы догадаться, что у бабы Ани такого кошелька нет, да и не было никогда. В школе она зарабатывала немного, а последний год сильно болела и была вынуждена отправиться на пенсию. А пенсия-то с гулькин писюн. Она вся и уходила на лечение. Я часто думаю, а как бы бабаня жила без меня? А, впрочем, и я без нее. Как-то очень вовремя мы появились друг у друга. Жаль, что она не дотянула до нашей мечты. Сильно не дотянула. Потому что до нужной суммы, необходимой для реализации нашей мечты, мне еще очень далеко. И, конечно, я всегда осознавала, что могут возникнуть непредвиденные траты. Понимала, но все равно оказалась не готова. А теперь я узнала, что умирать в нашей стране очень невыгодно. Жить как-то дешевле получалось. С ремонтом я тоже столкнулась впервые. Если за последние 5 дней мне и удалось поспать часов 20, это хорошо. Пришлось полностью обновить бабанину комнату. Так еще и соседи меня сдолбали. Все втирали про какие-то 40 дней и бабушкину душу. Не знаю, спорить не буду. Но бабаня ведь не дура. Должна понимать, что мне семью заселять надо. Да и ей они совсем не чужие. А душа? Ну что, пусть пока что ли на кухне пересидит. Там я ничего не меняла. Никаких специалистов для работы нанимать я не стала. Сделают кое-как, а сдерут ведь кучу денег. Да еще и следи за этими бездельниками. Я и сама с головой и руками. Соседские алкаши за 2 бутылки вытащили из бабаниной комнаты всю мебель вместе с вещами. Что продать не смогли, по домам растащили. Вот и помянули заодно. Хорошее дело. С обоями я чуть не уморилась, всю ночь их клеила. Так себе получилось, но зато теперь я профи. А новый линолеум я настелила поверх старого и плинтуса новые присобачила. Ничего, кстати, сложного. И люстру со шторами поменяла, и мебель. Шкаф большой купила, всем модницам места для шмоток хватит. И телевизор свой новый туда притащила, а бабанин себе забрала. Он еще ничего поработает. И такая у девчонок комната получилась. Прям принцессочный будуар. Я ведь думала, натащат они кучу своих модных тряпок и развесят в новом шкафу. А теперь что? Это ж сколько еще надо потратить, чтобы им было что там развесить? Ох, матушки мои, деньги. Денежки уж очень хитрый предмет. Если вдруг есть, то потом сразу нет. А для меня жизненно необходимо, чтобы мы всегда были вместе. Я и деньги. Полгода ишачила, как проклятая, а потратила за неделю. Да еще и мама уверена, что я ей должна, как земля колхозу. Ну ничего, ничего. На главное дело у меня еще достаточно средств осталось. Только бы больше никто не помер.